выстрелит вас посреди большого яблока, это произошло как раз в тот момент, когда вы поднимете руку, останавливая такси, и пуля пробьет вам плечо, испортив кожаный пиджачок, но не попадет в сердце. Глава 17. Во всяком случае, так мне сказали Кэссиди и Трисси, когда я пришла в себя в приемном покое скорой помощи госпиталя Святой Клары. Что-то за такое короткое время чересчур много святых и чересчур много пунктов скорой помощи. Я почти не помнила, как мне в плечо угодил грузовой состав, и я рухнула на обочину. Кажется, я еще слышала крики Кэссиди и Трисси, но после этого все расплылось в тумане. Причем из цветной картинка стала черно-белой. Отдельные фрагменты, которые я могла выудить из памяти, пара медики, полицейские, но главным образом Кэссиди и Трисси. Все почему-то было в черно-белом варианте. Это было странно, но в то же время действовало успокаивающе. Наверное, я еще не готова была увидеть все это в цвете. Пуля испортила мне жакет и серьезно разворотила руку, но не повредила ничего, кроме мягких тканей. Трисия немедленно позвонила пластическому хирургу, которого знала по светским кругам своих родителей, и заставила его приехать, чтобы наложить швы. Мне и раньше никогда особенно не нравились мои плечи, а теперь будет веская причина, чтобы скрывать их под одеждой. Появились два детектива, чтобы меня расспросить, но я мало что могла им сказать. Втайне я надеялась, что это будут Эдвардс и Липскомб, но пришла суровая женщина-детектив по фамилии Эндрюс и квадратный коротышка, которого звали Ортиц. Кэссиди сообщила, что инцидент связан с убийствами Тедди Рейнольдса и Ивон Гамильтон, поэтому им необходимо как можно скорее связаться с детективами Эдвардсом и Липскомбом. Полицейские сказали, что обязательно проконсультируются с Эдвардсом и Липскомбом и вообще будут держать нас в курсе. Они вручили мне свои визитки и попросили звонить, если я еще что-нибудь вспомню. Но я ответила: не обижайтесь, но, надеюсь, не придется. Детективы отбыли, и вот тут-то и начался настоящий допрос. «Что значит, ты хочешь поехать домой?» — начала Трисси. «А ты хочешь, чтобы она осталась здесь, куда кто угодно и когда угодно может зайти и выйти?» — спросила Кэссиди. «Ты что, считаешь, что тот, кто это сделал, явится в госпиталь?» Если они хотят ее убить, думаешь, им не все равно, где это произойдет? «Не могли бы вы прекратить?» — вставила я. От последней реплики Кэссиди мне стало нехорошо. Но как-то не хотелось терять сознание на виду у врачей. «Тогда они уж точно не отпустят меня домой. А мне нужно попасть домой во что бы то ни стало. В свой дом, где я буду чувствовать себя в безопасности, в свою кровать, где я смогу с головой закутаться в свое собственное одеяло, а в это время умные и быстрые полицейские будут охранять меня снаружи. Я хочу домой». Не знаю, чего было больше в моем голосе, убеждение или отчаяние, но Кэссиди и Трисси перестали спорить и употребили свою энергию на то, чтобы убедить докторов меня отпустить.